Глава восьмая. Головная боль. 5 декабря больной Вольтер написал Екатерине последнее письмо. В нем было пожелание русскому народу прогнать скорейшим образом всех турок в ту землю, из которой они пришли. Письмо еще лежало в сумке почтальона, скачущего через всю Европу, когда Екатерина услышала вскрик своего первого внука. Родился мальчик. Будущий император Александр I. «Ну, вот я и бабка», — сказала царица Потемкину. «Пусть мой сыночек с невесткою не думают, что я отдам им Александра. Мне нужен наследник, которому и передам права на престол при своей жизни, но в обход своего сына Павла». Радость ее была безгранична. Начались праздники. Играя в Макао, она расплачивалась бриллиантами, оценивая каждый в 9 очков. Продула 150 бриллиантов. «Не жалею. У меня есть сын. Не внук, а сын!» — смеялась императрица. Никита Иванович Панин приблизился к ее столу, и Екатерина поморщилась. «Опять вы, граф. И опять какая-нибудь гадость!» Панин доложил на ушко императрице, что в последний день этого года скончался от оспы последний баварский курфюрст Максимилиан Иосиф. Екатерина прервала доклад словами: «Ах, что мне за дело сейчас до баварской оспы? У меня великая радость, и голова о Баварии не болит». «Ваше Величество, у вас еще будет болеть голова». Король прусский Фридрих проснулся с головной болью. «Позовите ко мне Циммермана», — сказал он. «Я не стану просить, чтобы он излечил меня от старости, но я вправе требовать, чтобы врач избавил меня от ненужной боли». Академик Тьебо получил от него задание отыскать в библиотеке Сан-Суси древнюю хронику Виттельсбахов, владельцев Пфальца и Баварии. Король запил паштет минеральной водой. «Прочтите вслух то место, где говорится о проклятии, которое наложило народ Виттельсбахов, сказочная фея в горах Тироля, после чего и начались все эти несчастья». Тьебо прочел. «В X веке Арнульф Злой провел ночь в горах, застигнутой бурей. А когда вернулся в замок, родные поразились его мрачному виду. Арнульф Злой сказал, что общался с прекрасной феей, посулившей ему корону баварских герцогов, но за эту услугу Виттельсбахи 1000 лет будут безумны». «И огонь безумия, — заключил Тьебо, захлопывая старинный фолиант, — передался роду Габсбургов, которые с упорством ненормальных веками роднились с баварскими Виттельсбахами». Фридрих кивнул. «Гогенцоллерны не сумасшедшие». «Вот за что я люблю историю», — сказал он ученому. «Человек, проживший век без знания ее, обладает опытом лишь одного поколения, иначе говоря, опытом своей краткой жизни. Человек же, знающий историю, суммирует в себе опыт множества поколений. Все мои победы на полях битв и в политике — это не мои личные победы, а лишь основательный результат опыта былых поколений, собранного в одной моей голове». Тьебо вернулся домой и в свою книгу, которую он сочинял для потомства, аккуратно записал, что король Пруссии отличается скрытностью, бдительной внимательностью к ходу дел европейских, предусмотрительной ловкостью, спокойный с виду, король, в сущности, неустанно деятелен. Непроницаемый для других, он умеет разгадывать всех, и ему всегда удается застигнуть других врасплох. Очень хорошая характеристика для политика. Несмотря на огонь безумия в глазах, Виттельсбахи были красивы, особенно женщины, талантливы в искусствах, они много меценатствовали, но гены душевной болезни, заложенные в их крови, поражали всех подряд, с кем они роднились, и в первую очередь австрийских Габсбургов, у которых не все в головах было нормально. Ибо нормальные люди не станут репетировать свои похороны еще при жизни, а Габсбурги это делали и не раз. Сейчас, после смерти Максимилиана, Иосиф II пожелал увеличить австрийские владения за счет выморочных баварских земель. Фридрих не мечтал о мировой гегемонии, но гегемония Австрии в германском мире была ему несносна. Сколько он жил, столько и боролся за то, чтобы австрийские немцы не получали первенства в делах германских, имперских. Фридрих выжидал, что скажет другой Виттельсбах, герцог Пфальц Цвейбрюкенский, родственный курфюрстам баварским, а тот молчал. Пришлось подсказать Олуху в Пфальце, о чем следует в таких случаях кричать. И герцог поднял голос протеста, заявляя о своих правах на Баварию со столицей в богатом Мюнхене. «Первый плюс нам», — сказал прусский король. После свидания в Нейсе он уже никогда не выпускал из виду Иосифа II, изучая его, прикидывал, на что тот способен, и пришел к выводу — эпоха просвещенного абсолютизма не миновала его прически. Иосиф настолько мудрен, что умным людям не стоит его бояться. Сейчас я стану указывать ему место, в какой ложе сидеть, и пусть в Вене не думают, что имперские князья Германии состоят из одних верных вассалов Габсбургов. Войны пока не было. Но войска под командою императора уже заняли Нижнюю Баварию и Оберпфальц. Иосиф держал полки наготове в Венгрии и Фландрии. Напрасно его мать, уже поникшая, просила оставить Баварию в покое, ибо старый фриц, хотя и одряхлел сам, но армия его еще способна потрясти мир. Ты вызовешь новую семилетнюю войну? Пусть. Но Баварией вознагражу себя за потерю Силезии. На стороне Пруссии, сын мой, выступит и Франция. Франция не выступит, ибо ее король женат на вашей дочери и моей родной сестре Марии Антуанетте, а она уж как-нибудь сумеет устроить мужу истерику, чтобы не вмешивался. Но подумал ли ты о России? Россию не должны касаться дела германского мира. С большим удовольствием Иосиф сообщил матери, что старый фриц болен. Он валяется в Сан-Суси, как падаль, и, говорят, уже перестал дуть в свою противную флейту.